Глава 4. Курцевич и Булыги был старый княжеский род Гербакурч, происходивший от Корията, хотя на самом деле, кажется, шел от Рюрика. Из двух главных линий одна осела в Литве, другая в Волыни, а в Заднепровье переселился только князь Василий, один из многочисленных потомков линии Волынской. Обеднев, он не захотел оставаться среди своей богатой родни и поступил на службу князю Михаилу Вишневецкому, отцу славного Еремы. Прославившись на этой службе, оказав большие услуги князю, он получил от него в дар красные разлоги, которые потом были переименованы в волчьи разлоги, благодаря обилию волков, и поселился там. В 1629 году, приняв католичество, он женился на рогозянке, девушке из знатного шляхетского дома. Через год от этого брака родилась Елена. Мать умерла от родов, а князь Василий, не думая уже о вторичной женитьбе, всецело отдался хозяйству и воспитанию дочери. Это был человек с сильным характером и недюжинными достоинствами. Сколотив довольно скоро небольшое состояние, он тотчас подумал о своем брате Константине, который остался на Волыне в бедности и, отторгнутый богатой родней, должен был заниматься арендой поместий. Он выписал его вместе с женой и пятью сыновьями в разлоги и делился с ним каждым куском хлеба. Так они и прожили спокойно до конца 1643 года, когда Василий отправился вместе с королем Владиславом под Смоленск. Тут-то и произошло то страшное событие, которое его погубило. В королевском лагере было перехвачено письмо Шейну, подписанное князем Василием и запечатанное его гербовой печатью. Столь явное доказательство измены со стороны рыцаря, который до сего времени пользовался незапятнанной репутацией, привело всех в величайшее изумление и ужас. Напрасно Василий клялся Богом, что ни почерк, ни подпись на письме, ни его. Герб Курча на печати устранял всякие сомнения. Никто не хотел верить ему, что печать им была потеряна, и несчастный князь, по обвинению в государственной измене, приговоренный к лишению чести и жизни, должен был спасаться бегством. Прибыв ночью в разлоги, он заклинал брата Константина всем святым быть для его дочери отцом и уехал навсегда. Говорили, что он еще раз писал князю Еремии, просил его не отнимать у Елены кусок хлеба и оставить ее в разлогах под опекой Константина. И потом о нем уже не было слуху. Были вести, что он тотчас же умер, что вступил в цесарское войско и погиб на войне в Немеччине. Но кто же мог знать что-нибудь верное? Должно быть, он погиб, если не интересовался больше судьбой дочери. Вскоре о нем перестали говорить и вспомнили тогда лишь, когда обнаружилась его невинность. Некто Купцевич, витебчанин, умирая, сознался, что письмо к Шейну писал под Смоленском он и запечатал найденной в лагере печатью. После такого показания скорбь и сожаление охватили все сердца. Приговор был отменен. Честь князя Василия была восстановлена, но награда за перенесенные мучения пришла слишком поздно для него самого. Что касается разлог, то князь Еремия и не думал захватывать их. Вишневецкие лучше знали Василия и никогда не верили в его виновность. Он мог бы даже спокойно оставаться на месте и под мощной защитой Вишневецких смеяться над приговором. А если скрылся, то только потому, что не мог вынести бесчестье. а Елена спокойно воспитывалась в разлогах под заботливой опекой дяди. И только после его смерти начались для нее тяжелые времена. Жена Константина, женщина сомнительного происхождения, была суровая, порывистая, энергичная, и только муж умел ее держать в повиновении. После его смерти она забрала разлоги в свои железные руки. Прислуга дрожала перед ней. Дворовые боялись как огня, да и соседям она успела насолить. На третьем году своего хозяйничания она дважды делала вооруженный набег на Сивинских в Баварках, сама одетая по-мужски, верхом, предводительствуя своей челядью и наемными казаками. Когда однажды полки князя Еремии разгромили шайку татар, пошаливших около семи могил, княгиня во главе своих людей добила остатки, зашедшие в разлоги. В конце концов она прочно засела в разлогах и стала считать их собственностью своей и своих детей. Любила она их, как волчица своих волчат, но, будучи женщиной простоватой, не подумала об их воспитании. Монах греческой веры, вывезенный из Киева, выучил их читать и писать, и этим кончилось их учение. А под боком ведь были лубны, жил княжеский двор, где молодые князья могли бы набраться светскости в обхождении, изучить общественные и судебные дела или военное дело, вступив под знамена. У княгини, видно, были свои причины не отдавать сыновей в лубны. И вдруг князь Еремия вспомнит, кому принадлежат разлоги, вздумает посмотреть, как опекают Елену, или сам из уважения к памяти Василия станет ее опекуном. Тогда пришлось бы убираться из разлог. Княгиня предпочитала, чтобы в лубнах забыли о том, что на свете есть какие-то курцевичи. Но зато и молодые князья воспитывались полудикарями, скорее по-казацки, чем по-шляхетски. Еще ребятами они принимали участие в проделках старой княгини, в ее наездах на сивинских и в нападениях на татарские шайки. Чувствуя книжкам и письму вражду и отвращение, они по целым дням стреляли из лука, учились владеть кистенем, саблей или арканом. Они даже не занимались хозяйством, так как мать не выпускала их из рук. Жаль было смотреть на этих потомков знаменитого рода, в чьих жилах текла княжеская кровь, но чье обхождение было просто и грубо, чьи умы и огрубевшие сердца напоминали дикую степь. И они росли, как дубы. Сознавая свою неотесанность, они сторонились шляхты, предпочитая общество диких атаманов казацких шаек. Еще в ранние годы вошли они в сношение с низом, где их считали товарищами. Порой они по полгода проживали в сече, ходили на промысел с казаками, принимали участие в походах на турок и татар, и это было их любимым занятием. Мать не противилась этому, так как часто они привозили богатую добычу. Правда, во время одного из таких походов старший Василий попался в руки нехристей. Братья при помощи Богуна и запорожцев отбили его, но уже с выжженными глазами. С тех пор он должен был сидеть дома. Прежде самый дикий из братьев, он стал мягким и набожным. Младшие братья продолжали по-прежнему заниматься военным ремеслом, которое в конце концов снискало им кличку «князья-казаки». Достаточно было посмотреть на разлоги Серомахи, чтобы угадать, какие люди в них живут. Когда пан Скшетузский и посол въехали в ворота со своими вазами, они увидели не усадьбу, а скорее огромный амбар со стенами из толстых дубовых бревен с узкими окнами, похожими на бойницы. Помещения для прислуги и казаков, конюшни, сараи и кладовые примыкали к этой усадьбе непосредственно, образуя какую-то бесформенную постройку, состоявшую из нескольких высоких и низких частей, настолько убогих с виду, что если бы не огонь в окнах, их трудно было бы счесть за человеческое жилье. На дворе виднелись два колодезных журавля. Ближе к воротам возвышался столб с колесом наверху. К нему был прикован ручной медведь. Тяжелые ворота из таких же дубовых бревен выводили на майдан, двор, окруженный рвом и палисадом. Очевидно, это была вооруженная крепость, укрепленная от всяческих нападений и наездов. Во всем напоминала она пограничную казацкую полянку. И хотя большинство помещичьих усадьб на границе были именно такого типа, но это уж совсем походило на разбойничье гнездо. Прислуга, вышедшая с факелами навстречу гостям, скорее походила на разбойников, чем на прислугу. Огромные псы на площадке рвались с цепей, точно хотели броситься на прибывших. Из конюшен доносилось конское ржание. Молодые булыги вместе с матерью стали звать прислугу, отдавать приказания и ругаться. Среди этого гамма гости вошли в дом. И только здесь пан Розван Урсу, который, увидев дикость и жалкий вид поселка, почти жалел, что дал упросить себя заехать на ночлег, просто остолбенел от удивления при виде картины, представшей перед его глазами. Внутренность дома совершенно не отвечала его наружному виду. Они вошли сначала в просторные сени со стенами, почти сплошь увешанными сбруей, оружием и шкурами диких зверей. В двух огромных печках горели толстые колоды. При их ярком свете виднелась богатая конская сбруя, блестящие панцири, турецкие сабли, на которых горели драгоценные камни, кольчуги с золочеными застежками, полупанцири, набрюшники, ринграфы. Ринграф — металлическая пластинка с гербом или изображением святого, которое носилось на груди. Стальные, огромной ценности шлемы, польские и турецкие. На противоположной стене висели щиты, которых уже не употребляли в то время. Около них польские копья и восточные дротики, немало холодного оружия, начиная от сабель, кончая кинжалами и таганами, рукоятки которых отливали разными цветами — как капли росы на солнце. В углах висели связки лисьих, волчьих, медвежьих, куньих и горностаевых шкур, плод охоты князей. Ниже, вдоль стен, на колышках дремали ястребы, соколы и большие беркуты, привезенные из далеких восточных степей. Их держали для охоты на волков. Из сеней гости перешли в большую гостиную. И здесь... В камине горел яркий огонь. Роскоши в этой комнате было еще больше, чем в сенях. Голые балки стен увешаны были бархатными тканями, полы покрыты роскошными восточными коврами. Посредине стоял длинный стол на крестообразных ножках, сбитый из простых досок, а на столе всевозможные сосуды, золоченые или из венецианского стекла. Под стенами маленькие столы, комоды и полки, на них ларцы с бронзовыми украшениями, медные подсвечники и часы, когда-то награбленные у венецианцев турками, а потом казаками у турок. Вся комната была переполнена массой роскошных предметов, с назначением которых хозяева подчас не были знакомы. Всюду роскошь смешалась с первобытной степной простотой. Ценные турецкие комоды, инкрустированные бронзой, красным деревом и перламутром, стояли около грубых полок. Деревянные стулья рядом с мягкими диванами, покрытыми коврами. Подушки, лежавшие по восточной моде на диванах, были в чехлах из софьяна или бархата, но редко были набиты пухом, чаще сеном или горохом. Дорогие ткани и предметы роскоши – все это было так называемое добро, турецкое или татарское, частью купленное за гроши у казаков, частью взятое во время многочисленных войн еще старым князем Василием, частью награбленное молодыми булыгами во время походов с низовцами, которые предпочитали пускаться на чайках по Черному морю, чем жениться или заниматься хозяйством. Все это нисколько не удивило пана Скшетузского, хорошо знавшего пограничные жилища, но валашский боярин не мог скрыть своего удивления при виде курцевичей, одетых в простые сапоги и полушубки, не лучше, чем у прислуги и окруженных такой роскошью. Удивлялся и пан Лонгин Подбипента, привыкший на Литве к другим обычаям. Между тем князья принимали гостей. Они делали это от души и с большой охотой, но так как мало вращались в обществе, то это выходило у них очень неловко, и наместник едва мог удержать улыбку. Старший Симеон говорил: «Мы рады вашим милостям и за честь благодарны. Наш дом — ваш дом, и будьте в нем, как у себя. Кланяемся под убогим кровом». В тоне его слов не было ни унижения, ни сознания, что он принимает людей, стоящих выше его. Он кланялся им по казацкому обычаю в пояс. За ним кланялись и младшие братья, полагая, что этого требует гостеприимство. «Челом, вашим милостям бьем, челом!» Между тем княгиня, дернув Богуна за рукав, увела его в другую комнату. «Слышь, Богун, — сказала она поспешно, — мне некогда с тобой долго разговаривать. Видела я, что ты на молодого шляхтича зубы точишь и ищешь с ним ссоры». «Маты, — ответил казак, целуя руку княгини, — мир широк. Ему одна дорога, мне другая. Я его не знаю, да и не слыхивал о нем. А пусть он с княжной не заговаривает. Не то, Богом клянусь, саблей голову снесу». «Ошалел, ошалел! Где голова, казак? Что с тобой творится? Или хочешь погубить и себя, и нас? Он солдат Вишневецкого и наместник, человек немалый. От князя послом к хану ездил. Если хоть волос упадет с его головы над нашей кровлей, знаешь, что будет? Воевода глянет на разлоги, отомстит за него, нас выгонит на все четыре стороны, а Елену в Лубны возьмет. Что тогда? И против князя пойдешь? На Лубны нападешь? Попробуй, коли хочешь отведать кола, шальная голова. Заговаривает ли шляхтич с девкой? Нет ли, все равно. Как приехал, так и уедет. Все будет спокойно. Сдержись, а не то ступай, откуда пришел, и еще беду на нас накличешь!» Казак грыз ус, сопел, но понял, что княгиня говорит правду. «Они завтра уедут, мать, — сказал он. — Я сдержусь. Только пусть Чернобровый не выходит к ним». «А тебе что? Чтоб думали, будто я ее в заперти держу. Вот и выйдет, коли я того хочу. А ты тут не командуй, ты здесь не хозяин». «Не гневайся, княгиня. Коли иначе нельзя, то я буду для них слаще меда. Бровью не поведу, за саблю не схвачусь. Хоть бы меня гнев душить стал, хоть бы душа изныла. Пусть будет по-твоему». «Вот так-то, сокол. Торбан возьми, заиграй, спой что-нибудь. На душе и станет легче. Ну, теперь идем к гостям». Они вернулись в горницу, где князья, не зная, как занимать гостей, все приглашали их быть как дома и кланялись им в пояс. Пан Скшетузский дерзко и гордо взглянул в глаза Богуну, но не нашел в них вызова. Лицо молодого атамана сияло самой добродушной веселостью, которую он с таким искусством напустил на себя, что самый опытный глаз мог бы обмануться. Наместник внимательно рассматривал его, так как раньше в темноте он не успел разглядеть черты его лица. Перед ним стоял стройный, как тополь, молодец, смуглый, с густыми черными усами, свешивавшимися вниз. Веселость на этом лице пробивалась сквозь украинскую задумчивость, как солнце сквозь мглу. На высокое чело атамана спадали черные кудри, ровно подстриженные над густыми бровями. Орлиный нос, Раздувающиеся ноздри и белые зубы, блестевшие при каждой улыбке, придавали этому лицу несколько хищное выражение. В общем, это был тип украинской красоты, яркой, цветистой, удалой. Необычайно роскошное платье также отличало степного атамана от князей, одетых в полушубки. На богуне был жупан из тонкой серебряной парчи и красный кунтуш. Цвета эти носили переяславские казаки. С черного шелкового пояса свешивалась богатая сабля. Но и сабля, и вся одежда меркли перед богатством заткнутого за пояс турецкого кинжала, рукоятка которого была усеяна сплошь драгоценными камнями, которые так сверкали, что искры сыпались. Человека, одетого так богато, всякий счел бы скорее за панича из высокого рода, тем более что его свободные господские манеры не выдавали его низкого происхождения. Он подошел к пану Лонгину, выслушал историю о предке Ставейке и о трех головах крестоносцев, а затем обратился к наместнику, точно между ними ничего не произошло, и спросил непринужденно. — Ваша милость, я слышал, из Крыма возвращается. — Из Крыма, — сухо ответил наместник. — Был там и я, и хоть не попал в Бахчисарай, все ж думаю, что и там побываю, если оправдаются добрые вести. — О каких вестях говорит ваша милость? — Ходят слухи, что если всемилостивейший король начнет войну с турчанином, то князь-воевода пойдет огнем и мечом на Крым. От этих вестей радость великая во всей Украине и на низу. Уж коли под таким вождем не погуляем мы в Бахчисарае, то уж никогда не погуляем. — Погуляем, видит Бог! — откликнулись курцевичи. Поручика тронуло уважение, с каким атаман отзывался о князе. Он усмехнулся и проговорил более мягким тоном. «Вашей милости, видно, мало походов с низовцами, которые вас славою покрыли». «Малая война, малая слава. Большая война, большая слава. Коношевич Сагайдачный не на чай, когда был ее, а под Хатином». В эту минуту дверь открылась, и в комнату медленно вошел Василий, старший из курцевичей, которого Елена вела под руку. Это был человек уже пожилых лет, бледный, исхудавший, с аскетичным грустным лицом, напоминавшим иконы византийского письма. Длинные волосы, преждевременно поседевшие от несчастья и болезни, спадали на плечи. Вместо глаз сияли две красные глазницы. В руках он держал медный крест, которым начал осенять комнату и всех присутствующих. «Во имя Бога и Отца, во имя Спаса и Пречистой Девы», — заговорил он, — «если вы апостолы и несете с собой добрые вести, привет вам в христианском доме». «Не обессудьте, ваша милость», — шепнула княгиня, — «он не в полном уме». Василий все еще осенял крестом и продолжал. Сказано в посланиях апостольских, кто прольет кровь свою за веру, спасен будет. Кто отдаст жизнь за земные блага, ради добычи или выгоды, погибнет. Помолимся. Горе вам, братья, горе мне, ибо мы воевали из-за добычи. Боже милостив, буди нам грешным. Боже милостив, буди. А вы, мужи, прибывшие издалека, какие вести несете? Апостолы ли вы? Он умолк и, казалось, ждал ответа. Наместник ответил, немного помолчав. Далеко нам до такого звания. Мы простые солдаты, готовые умереть за веру. Тогда вы будете спасены, сказал слепой. Но для нас еще не настал час освобождения. «Горе вам, братья, горе мне!» Последние слова он произнес почти со стоном, и такое невыразимое отчаяние отразилось на его лице, что гости не знали, что им делать. Между тем Елена усадила его на стул и, выбежав в сени, вернулась с лютнею в руках. Тихие звуки раздались в комнате, и, вторя им, княжна запела молитвенную песню. «И днем, и ночью я к тебе, тоскуя, взываю, Господи, уйми мои мучения, будь милостив ко мне, хотя в грехах живу я, услышь моленье». Слепой откинул голову назад и слушал слова песни, которые, казалось, действовали на него, как умиротворяющий бальзам. С лица его понемногу исчезла печать тоски и отчаяния. Наконец голова его упала на грудь, и так он оставался, не то во сне, не то в оцепенении. «Если прекращать пение, то он совсем успокоится», — тихо сказала княгиня. «Изволите видеть, ваша милость, сумасшествие его состоит в том, что он все ждет апостолов. И кто бы к нам ни приехал, он выходит спрашивать, не апостолы ли?» А Елена продолжала петь. «Дорогу укажи мне, я из бездны горя к тебе, о Господи, взываю, грешник худший. На жизненных путях я, как на волнах моря, корабль заблудший». Нежный голос ее звучал все сильнее, и с лютней в руках, с глазами, поднятыми к небу, она была так прекрасна, что наместник не мог оторвать от нее глаз. Он засмотрелся на нее, утонул в ней глазами и забыл все на свете. Только слова княгини заставили его очнуться от восхищения. «Довольно. Теперь он не скоро проснется. А пока просим, ваши милости, пожаловать к вечере». «Просим хлеба соли отведать». Пан Розван, как великосветский кавалер, подал руку княгине. Видя это, пан Скшетузский сейчас же подошел к княжне Елене. Сердце его растаяло, как воск, когда он почувствовал ее руку в своей. Глаза метнули искры, и он сказал: «Уж видно, и ангелы в небе поют мне лучше, чем Ватьпанна». «Не грешите, рыцарь, равняй мое пение с ангельским», — ответила Елена. «Не знаю, грешу ли, но то верно, что я охотно позволил бы себе выжечь глаза, только бы до самой смерти слушать ваше пение. Впрочем, что я говорю, слепой я не мог бы видеть вас, что было бы невыносимой мукой». «Не говорите так, ваша милость. Завтра вы уедете отсюда. Завтра все и забудете». «О, не быть тому! Я так полюбил Ватьпанну, что пока жив, не хочу знать другой любви, а этой не забуду». При этих словах яркий румянец залил лицо княжны. Грудь начала волноваться сильнее. Она хотела ответить, но только зубы дрожали. А пан Скшетузский продолжал: «Скорее Ватьпанна забудет обо мне с тем лихим атаманом, что будет подыгрывать на балалайке ее пению». «Никогда, никогда», — прошептала девушка, — «но пусть Ватьпан бережется его, он страшный человек». «Что для меня какой-то казак? Да хоть бы за ним вся сечь стояла! Я для вас на все готов! Вы для меня как сокровище, которому цены нет, мой свет! Но лишь не знаю, есть ли ответ на мою любовь». Тихая «да» райской музыкой прозвучала в ушах пана Скшетузского. Ему сейчас же показалось, что в нем бьется по крайней мере 10 сердец. Все просветлело в глазах, точно солнечные лучи залили мир. Он почувствовал в себе присутствие какой-то неведомой силы, точно крылья за плечами. За ужином несколько раз мелькнуло перед ним лицо Богуна, страшно изменившееся и бледное. Но наместник, зная о взаимности Елены, не думал об этом сопернике. «Черт с ним совсем!» — думал он. «Пусть только не становится мне поперек дороги, с лица земли сотру!» Мысли его были направлены в иную сторону. Он чувствовал, что Елена сидит так близко к нему, что почти касается плечом его плеча, видел не сходивший с ее лица знойный румянец, видел ее волнующуюся грудь и глаза, то скромно опущенные вниз и накрытые ресницами, то блестящие, как две звезды. Елена, несмотря на гнет Курцевичей, несмотря на то, что жила сиротой в страхе и печали, все же была украинкой с огненной кровью. Как только пали на нее теплые лучи любви, она сейчас же зацвела, как роза, и проснулась к новой неведомой жизни. Ее лицо сияло счастьем и отвагой, и их порывы, боровшиеся с девической стыдливостью, отражались на ее щеках прелестным румянцем. Пан Скшетузский просто из кожи вон лез. Пил он напропалую, но мед не действовал на него. Он и так был пьян от любви. Он никого уже не видел за столом, кроме своей девушки. Не видел, что Богун все чаще и судорожнее сжимал рукоятку своего кинжала. Не слышал, как пан Лонгин рассказывал уже в третий раз о предке Ставейке, а Курцевич о своих походах за турецким добром. Пили все, кроме Богуна. А лучший пример подавала старая княгиня, провозглашая тосты то за здоровье гостей, то за всемилостивейшего пана князя, то, наконец, за господаря Лупула. Была речь и о слепом Василии, о его давнишних рыцарских доблестях, о несчастном походе и теперешнем сумасшествии, которое старший Симеон объяснял так. «Рассудите, ваши милости, как беспокоит малейшая пылинка, если она попадет в глаз». Как же куски смолы, дойдя до самого мозга, могли не вызвать его помешательства? «Да, это весьма деликатный инструмент», — заметил пан Лонгин. Старая княгиня только теперь заметила изменившееся лицо Богуна. «Что с тобой, сокол?» «Душа болит, мать», — мрачно проговорил он. «Но казацкое слово не дым. Сдержу». «Терпи, сынок, Магарыч будет!» Ужин кончился. Но в ковши то и дело подливали меду. Пришли казачки, которых позвали плясать. Зазвучала балалайка и бубны, и заспанные мальчуганы должны были под них плясать. Немного погодя, и молодые булыги пустились в присядку. Старая княгиня, взявшись за бока, притоптывала на месте и подпевала. Видя это, пан Скшетузский тоже пригласил Елену танцевать. Когда он обнял ее руками, ему показалось, что он небо прижал к своей груди. Во время танца ее длинные косы обматывались вокруг его шеи, словно княжна хотела привязать его к себе навсегда. И не выдержал шляхтич. Увидев, что никто на них не смотрит, наклонился и изо всей силы поцеловал ее в сладкие уста. Поздно ночью, оставшись наедине с паном Лонгином в комнате, в которой им были посланы постели, поручик, вместо того, чтобы спать, сел на софу и сказал: «С другим человеком, вать пане, поедете вы завтра в Лубны». Подби Пента, который только что кончил молитву, широко вытаращил глаза и спросил: «Как же так? Разве ваша милость здесь останется?» «Не я. Сердце мое останется. И одно сладостное воспоминание поедет со мной. Вы видите меня в большом волнении, ибо от томных страстей едва ловлю я воздух губами». «Так вы влюбились в княжну, вать-спане!» «Не иначе. И это верно, как то, что я сижу перед вами. Сон бежит от моих глаз, и только воздыхать могу я, отчего весь могу обратиться в пар. Вацпану я говорю это потому, что, имея сердце чувствительное и жаждущее любви, Вацпан легче поймет мои муки. Пан Лонгин сам начал тяжело вздыхать в знак того, что любовные муки ему понятны, и спросил через минуту с грустью. «А может быть, Вацпан тоже дал обет целомудрия?» Вопрос Вацпана не к делу. Если бы все давали подобные обеты, тогда род человеческий должен был бы прекратиться. Приход слуги прервал дальнейшую беседу. Это был старый татарин с быстрыми черными глазами, с лицом сморщенным, как сушеное яблоко. Он бросил на Скшетузского многозначительный взгляд и спросил. «Не надо ли чего вашим милостям? Может быть, меду ковшик на ночь?» «Не надо». Татарин приблизился к Скшетузскому и пробормотал. «У меня для вельможного пана несколько слов от панны». «Так говори же!» — радостно воскликнул наместник. «Можешь говорить при этом рыцаре, я ему доверил свою тайну». Татарин вытащил из-за рукава кусок ленты. «Панна посылает вельможному пану эту перевесь и велела сказать, что любит его всей душой». Поручик схватил шарф, стал в восторге целовать и, только немного опомнившись, спросил. «Что она поручила тебе сказать?» «Что любит пана всей душой». «Вот тебе талер за это. Сказала, значит, что любит меня?» «Да». «Вот тебе еще талер. Да благословит ее Бог. И мне она милее всех на свете. Скажи же ей. Впрочем, подожди. Я сам ей напишу. Принеси мне только перо, бумагу и чернил». «Чего?» — спросил татарин. «Чернил, перо и бумаги». «Этого у нас в доме нет. При князе Василии было. Было и потом, когда молодые князья учились писать у черница. Но это уж давно было». Пан Скшетузский щелкнул пальцами. «Мосцы пани подбипента, нет ли у вас пера и чернил?» Литвин развел руками и устремил глаза к небу. «Тьфу, черт!» — выругался поручик. «Какая незадача!» Татарин между тем уселся на полу у огня. «И зачем писать?» — сказал он, мешая угли. «Панна пошла спать. А что хотели написать, ваша милость? Можно завтра сказать». «Коли так, другое дело. Верный же ты, слуга княжны, вижу. На тебе третий талер. Давно служишь?» «Хо-хо! 14 лет будет, как меня князь Василий в полон взял. И с той самой поры я верно ему служил. А когда он уезжал неведомо куда, то ребенка Константину оставил, а мне сказал: Чихлы, и ты не оставишь девочку, и будешь беречь ее, как зеницу ока. Лаха иль Алла». «Так ты и делаешь?» «Так я делаю и смотрю». «Что же ты видишь? Как живется здесь княжне?» «Недоброе дело задумали с нею. Хотят ее отдать Богу, ну, псу проклятому». «О, тому не бывать. Есть кому заступиться за нее». «Да», — сказал старик, переворачивая пылающие головни. «Они хотят отдать ее Богуну, чтобы он ее взял и понес ее, как волк ягненка, а их в разлогах оставил. Разлоги ведь ее после князя Василия, не их, а он, Богун, готов это сделать. У него в камышах больше золота и серебра, чем песку в разлогах. Но она ненавидит его с той поры, когда он при ней человека убил. Между ними пала кровь, и ненависть выросла. Един Бог». Наместник в ту ночь не мог уснуть. Он ходил по комнате, смотрел на луну и обдумывал разные планы. Он теперь понял игру Булык. Если бы на княжне женился какой-нибудь шляхтич, он бы тотчас напомнил насчет разлог и был бы прав, так как они принадлежали ей. Кто знает, может быть, он потребовал бы еще и отчета в опеке. По этой-то причине и без того оказаченные булыги решили выдать девушку за казака. При одной мысли об этом пан Скшетузский сжимал кулаки и хватался за рукоять сабли. Он решил разрушить всю эту махинацию и чувствовал себя в силах это сделать. Ведь опекуном Елены должен быть князь Еремия. Во-первых, потому что разлоги были подарены старому Василию Вишневецкими. Во-вторых, сам Василий из бара писал князю, просил его быть опекуном дочери. Только обилие общественных дел, войны и крупные предприятия помешали воеводе озаботиться насчет опеки. Но достаточно будет только напомнить ему, и он тотчас же примется за дело. Серело уже, когда пан Скшетузский бросился на постель. Спал он крепко и проснулся на утро с готовым решением. Они с паном Лонгином торопливо оделись, так как вазы уже были готовы, а солдаты пана Скшетузского сидели на лошадях. В гостиной посол подкреплялся медом в обществе старой княгини и Курцевичей. Богуна не было. Неизвестно, спал ли он еще или уехал. Скшетузский поклонился княгине и сказал: «Мосце пани, время бежит, скоро нам садиться на коней, но прежде, чем мы от души поблагодарим вас за радушный прием, имею я важное дело, о котором хотел бы переговорить с вами, мосце пани, и вашими сыновьями наедине». На лице княгини выразилось удивление. Она посмотрела на сыновей, на посла и на пана Лонгина, точно надеясь от них узнать, в чем дело, и с некоторым беспокойством в голосе сказала: «Рада служить, ваше милости». Посол хотел было встать, но она ему не дозволила, и они перешли в сени, украшенные оружием и сбруей. Молодые князья встали в ряд позади матери, которая, стоя против Скшетузского, спросила: «О каком деле говорить хотите, вацпане?» Наместник уставился на нее суровым взглядом и сказал: «Простите, пани, и вы, молодые князья, что поступаю вопреки обычаям, и вместо того, чтобы говорить через почетных послов, говорю сам за себя. Но иначе быть не может, ибо так сложились дела. А потому без дальних проволочек я приношу вам, вацпане, и их милостям князьям, как опекунам княжны Елены, покорную просьбу отдать мне княжну Елену в жены». Если бы в эту минуту среди зимы гром грянул над разлогами, он не так бы ошеломил княгиню и ее сыновей, как слова наместника. Долгое время они с изумлением смотрели на пана Скшетузского, который стоял перед ними, спокойный и гордый, точно не просил, а приказывал, и они не могли найти слов для ответа. Княгиня переспросила: «Как? Вацпан, руку Елены?» «Я, вацпани, и это мое твердое намерение». Опять минута молчания. «Я жду ответа, пани». «Извините, пани», — ответила наконец княгиня, придя в себя, и голос ее стал сухим и резким. «Предложение такого кавалера — честь немалая для нас, но не может того быть, ибо Елену мы обещали уже другому». «Рассудите, вацпани, как заботливая опекунша, не было ли то против воли княжны, и не лучше ли я того, кому вы ее обещали?» «Моцепани, кто лучше мне судить? Вы, может, и лучше, нам все равно. Мы вас не знаем». Наместник выпрямился еще надменнее, и взгляд его стал острым и холодным, как кинжал. «Зато я вас знаю, изменники!» — гаркнул он. «Вы хотите отдать родственницу холопу, лишь бы он оставил вас в незаконно захваченном владении?» «Сам ты изменник!» — крикнула княгиня. «Так ты платишь за гостеприимство! Так ты отблагодарил! О, змея, кто ты таков? Откуда взялся?» Молодые курцевичи стали сжимать кулаки и поглядывать на оружие, висевшее на стене. Наместник воскликнул. «Нехристи! Вы отняли вотчину у сироты! Ну да ничего, через день князь будет знать обо всем!» Услыхав это, княгиня бросилась к стене, схватила рогатину и пошла с нею на пана-наместника. Князья, схватив кто что успел, ножки, стены или саблю, окружили его полукругом, словно стадо разъяренных волков. — Князю поедешь? — кричала княгиня. — Уверен ли ты в том, что выйдешь отсюда живым? Что это не последний твой час? Скшетузский скрестил руки на груди и глазом не моргнул. — Я княжеский посол. Возвращаюсь из Крыма, — сказал он. — И если тут прольется хоть одна капля моей крови, через 3 дня здесь и пепла не останется, а вы все сгниете в лубянских тюрьмах. Есть ли на свете сила, которая могла бы вас охранить? Не грозите, я вас не боюсь. Пусть сгнием, но сперва ты погибнешь. Если так, бей. Вот моя грудь. Князья с матерью во главе держали оружие острием груди наместника, но точно какие-то тайные цепи сковали их руки. Сопя и скрежеща зубами, они метались в бессильной ярости, но ударить не решался ни один. Их обезоруживало страшное имя Вишневецкого. Наместник был господином положения. Бессильный гнев княгини вылился потоком оскорблений. «Пройдоха! Галыш! Княжеской крови захотелось? Ну, этого подождешь. Любому отдам, только не тебе. Этого и сам князь велеть не может». Пан Скшетузский ответил. «Не досуг мне свою родословную рассказывать. Но думаю, что ваше княжество могло бы нести за моим шляхетством меч и щит. Все же, если холоп был для вас хорош, я буду еще лучше. А что до вотчины моей, так и она может с вашей потягаться. А если вы говорите, что не отдадите мне Елену, так слушайте, что я вам скажу. Я оставлю вам разлоги и не буду требовать отчета по опеке». «Не дари того, что не твое!» «Я не дарю, только обещаю на будущее и скрепляю рыцарским словом. Теперь выбирайте. Или отчет по опеке князю и вон из разлог, или отдать мне Елену и удержать все». Рогатина мало-помалу выскальзывала из рук княгини. Наконец она со звоном упала на пол. «Выбирайте, — повторил пан Скшетузский, — или мир, или войну». «Счастье твое! — уже мягче сказала княгиня, — что бог он поехал на охоту с соколами. Не хотел он глядеть на мать пана. Еще вчера вас подозревал, иначе не обошлось бы без кровопролития». «Мосцы, пани, и я саблю ношу не для того, чтобы она у пояса висела». «Но рассудите, ваша милость, прилично ли такому кавалеру, войдя в дом гостем, так приставать к людям и девчонку брать силой, словно из турецкой неволи?» «Прилично, если против воли хотели ее отдать холопу». «Не говорите так о богуне. Хотя он не знает, кто его родители, он воин в душе, славный рыцарь, нам с детства знакомы точно, родной в нашем доме. Ему одинаково больно, отнять ли у него девушку или ножом его пырнуть». «Мосцы, пани, мне пора в путь. А потому не осудите, если я еще раз повторю. Выбирайте». «А что вы, сынки, ответите на покорную просьбу этого кавалера?» Булыги смотрели друг на друга, подталкивали один другого локтем и молчали. Наконец Симеон пробормотал. «Прикажешь бить, мать? Будем бить. Прикажешь отдать девушку, отдадим. Бить плохо и отдать плохо. Потом она обратилась к Шатузскому. Мать пань нас совсем к стене прижал. Бог он человек шальной, способен на все. Кто нас охранит от его мести? Сам погибнет от руки князя, но нас сначала погубит. Что нам делать? Ваша забота. Княгиня еще помолчала. Слушайте, мостый кавалер, все это должно остаться в тайне. Богуна мы спровадим в Переяслав. Сами с Еленой приедем в Лубны, а вы упросите князя прислать нам охрану в разлоге. У Богуна поблизости 150 человек, часть их даже здесь отобьют. Иначе быть не может. Поезжайте, никому не доверяйте тайны и ждите нас. Чтобы вы изменили мне? Если бы мы могли. Но мы не можем, сами видите. Дайте слово до времени сохранить тайну. Даю. А вы отдадите мне Елену? Не можем не дать, хотя нам и жаль Богуна. Тьфу ты, мостце панове! Наместник вдруг обернулся к князьям. Четверо вас таких дубов, а вы одного казака боитесь. Хотите взять его изменой? Хоть я должен благодарить вас, а все же скажу, не пристало это благородной шляхте. «Вы не мешайтесь в это дело, батьпане!» — закричала княгиня. «Не ваше дело, что нам делать. Сколько людей у вас против его 150 казаков? Защитите вы нас! Защитите Елену, которую он готов похитить силой! Не ваше это дело! Поезжайте себе в Лубны, а мы уж потом привезем вам туда Елену!» «Делайте, что хотите, только одно я вам скажу. Если княжна будет хоть чем-нибудь обижена, горе вам!» «Не говори нам таких слов, чтобы нас до крайности не довести!» «Потому что вы хотите насильно выдать ее? Да и теперь, продавая ее за разлоги, подумали ли вы, помыслили ей моя особа?» «Что ж, спросим ее в вашем присутствии», сказала княгиня, сдерживая гнев, который снова закипел в ней. Она прекрасно чувствовала презрение в словах наместника. Семен пошел за Еленой и вскоре показался в дверях вместе с нею. Среди злобы и проклятий, которые, казалось, еще висели в воздухе, как отголоски стихающей бури, среди нахмуренных бровей, разъяренных взглядов и суровых лиц, ее прекрасное лицо блеснуло, как солнце после грозы. «Мостце панна!» — мрачно промолвила княгиня, указывая на Скшетузского. «Если на то твоя воля, вот твой будущий муж!» Елена побледнела, как стена, вскрикнула, закрыла глаза руками и потом вдруг протянула их к Скшетузскому. «Правда ли это?» — прошептала она в упоении. Час спустя отряд посла и наместника не спеша подвигался лесной дорогой по направлению к Лубнам. Скшетузский с паном Лонгином под Бипентой ехали во главе, а за ними длинной лентой тянулись посольские вазы. Наместник весь был погружен в невеселые думы и тоску, как вдруг его внимание привлекли слова песни. «Тужу, тужу, сердце булыт!» В глубине леса на узкой тропинке показался Богун. Конь его был весь в пене и грязи. Видно, казак по своему обыкновению поскакал в степь, в лес, чтобы упиться воздухом, затеряться вдали, забыться и унять то, что грызло душу. Теперь он возвращался в разлоге. Глядя на его великолепную, поистине рыцарскую фигуру, которая только мелькнула вдали и скрылась, пан Скшетузский подумал невольно и даже пробормотал под нос. А ведь это счастье, что он убил при ней человека. Вдруг какое-то сожаление сдавило его сердце. И Богуна было ему как будто жаль, а в особенности того, что он, связанный словом княгини, не мог теперь же пустить вдогонку ему своего коня и сказать: «Мы любим одну и ту же. Одному из нас не жить на свете. Вынь-ка саблю из ножен, казак!»